Вывеска. В Ростове-на-Дону, на Садовой улице, над лавкою одного торговца могильными памятниками, висит такая вывеска. «Памятных дел мастер», — сообщил Антоша Чеханте.